2. Меліс. О боже, черт, да! Вот так! Трахни меня сильнее, папочка, пожалуйста! Я закатываю глаза, но даю сучке передо мной то, чего она так хочет, врезаясь в нее с такой силой, что мой таз ударяется о ее задницу. Каждое движение погружает меня по самые яйца, и я сжимаю ее бедра так сильно, что на них остаются синяки. Она склонилась над кроватью. Верхняя часть ее тела растянута на матрасе, ступни на полу, ноги раздвинуты, бедра покачиваются. Я не помню имени девушки. Мне не нравится ее лицо, поэтому я и трахаю ее вот так. На ее лице слишком много всего. Отвратительно яркий макияж. Да и вообще все в ней кажется охренеть каким фальшивым. От обесцвеченных волос с темными корнями до сисек, похожих на шары для боулинга. Ненавижу это дерьмо. Но киска у нее достаточно тугая. И пусть ее крики и стоны такие же ненастоящие, как и все остальное в ней, я чувствую, как яйца напрягаются и знаю, что скоро кончу в нее. «Ох, черт!» — стонет она. «Да, сука, да! О, как же ты хорош!» Эта хрень будто прямиком из порно. И даже не очень хорошего. Ее крики — явный перебор. И слушать ее высокий с придыханием голос безумно бесит. Я меняю угол и резко вхожу в нее, ударяя в нужное место, отчего ее стоны из притворных превращаются в настоящие. Они перестают быть стонами, становясь больше похожими на писк и хныканье. Дерьмовый монолог наконец заканчивается. Она стонет так, словно ей больно, пока я с очередным резким движением заставляю ее принимать каждый чертов дюйм. Я опускаю взгляд и наблюдаю за тем, как вхожу и выхожу из нее. Мой покрытый татуировками член снова и снова растягивает ее стенки. Презерватив блестит от ее соков. Эти особые татуировки всегда удивляют людей, даже несмотря на то, что они гармонируют с остальным моим образом. У меня повсюду чернила. Часть из них нанес я сам, а часть набили другие люди. Кожа, на которой нет татуировок, покрыта шрамами. И у каждого из них есть своя история, довольно запутанная. Но я не знаю никого, у кого были бы счастливые истории о шрамах. Так что плевать. Разница в размерах между мной и этой девкой просто смехотворна. Даже если не считать ее большой задницей и искусственных сисек, все остальное в ней миниатюрное, а я довольно крупный малый, так что мне нетрудно схватить ее и использовать так, как захочу. Судя по звукам, которые все еще вырываются из ее рта, ей это нравится. Теперь ее стоны стали настоящими, но они все еще действуют мне на нервы. «Заткнись, твою мать!» — ворчу я, сильно шлепая ее по заднице. Она кричит, и если звуки, вырывающиеся из ее рта, и правда слова, я не могу их разобрать. «Я сказал, заткнись!» — кричу я, сильнее двигая бедрами. Рот девушки открыт. Я слышу ее прерывистое дыхание, когда жестко и грубо вхожу в нее. Я впиваюсь ногтями в ее бедра, оставляя на коже вмятины в форме полумесяца, и с каждым глубоким карающим толчком тяну ее на себя. Звук шлепков кожи о кожу громко разносится по комнате. Девушка теперь издает животные звуки, скулит и постанывает, извиваясь на кровати так, будто из нее бесов изгоняют. «Вот так!» — хриплю я. «Продолжай кайфовать!» «Я знаю, тебе нравится». Она хнычет, уткнувшись в матрас, и я чувствую, как она начинает крепче сжиматься вокруг меня. Спазмы и подергивания означают только одно — она скоро кончит. Сквозь звук моего хриплого дыхания и ее криков раздается хлопанье двери и тихие голоса внизу. «Братья» вернулись домой. «Мы все живем вместе на складе, который примыкает к нашей мастерской по разборке краденных тачек». И это не первый раз, когда Рэнсом и Виктор, вернувшись домой, обнаруживают, что я объезжаю какую-то цыпочку. Мне нужно много секса, а им просто приходится мириться с этим. Я даже не потрудился закрыть дверь до конца и знаю, что они могут услышать, как мы трахаемся. Судя по тому, как устроен склад, звуки разносятся эхом. Но это не останавливает меня ни на секунду. «О, черт!» — визжит девушка. Она крепко сжимается вокруг меня. Стенки ее влагалища стискивают меня так сильно, что я тоже оказываюсь на грани. Я врываюсь в нее жестко и быстро, преследуя это горячее ощущение. и через секунду, тяжело дыша, кончаю в презерватив. Я задерживаю дыхание, все еще погруженный в ее плотное влажное тепло, когда в дверях появляется Виктор. Он заглядывает в комнату с таким видом, будто это его нисколько не беспокоит. Требуется нечто большее, чтобы выбить моего близнеца из колеи, и он, едва взглянув на девушку, открывает дверь чуть шире. Потому как мы выглядим, довольно легко определить, что мы близнецы. Волосы Вика почти такого же темного оттенка, что и у меня, хотя его глаза ярко-голубые, в то время как мои больше серые. Черты лица тоже похожи, хотя каждый из нас носит их по-разному. Вик более закрытый тип, а я обычно позволяю своим эмоциям брать надо мной верх, запросто поддаюсь таким вещам, как гнев, похоть и тому, что я еще чувствую в конкретный день. Мой близнец держит себя в руках. И больше всего он ненавидит чувство потери контроля. Выражение его лица остается бесстрастным, когда он встречается со мной взглядом. И этот разговор, каким бы он ни был, мог бы происходить где угодно. Тот факт, что я по самые яйца в какой-то тёлке, даже не имеет значения. «Сегодня та самая ночь», — говорит он. Он замолкает, но мне не нужно слушать дальше, чтобы понять, о чем он говорит. Сердце замирает, и я выхожу из девушки, позволяя ей упасть на кровать. Теперь, когда я больше не держу ее, она поднимает голову и, наконец, замечает стоящего рядом Вика. «Что за фигня?» — кричит она, карабкаясь по матрасу и пытаясь прикрыться. Я тяжело вздыхаю, приподнимая бровь. «А, то есть теперь ты скромничаешь? Где все это было, когда ты умоляла меня о члене час назад?» «Тогда все было иначе! Я! Ты!» Ее голос звучит так же звонко, как и во время секса. Но он чертовски раздражает, когда я не погружен в нее. «Ты не хочешь, чтобы Вик тебя видел?» — спрашиваю я, вздергивая подбородок. «Тогда проваливай нахрен!» «Прости! Что?» «Ты что, оглохла?» «Я сказал, убирайся! У меня куча дел!» Она пристально смотрит на меня секунду, как будто пытается понять, шучу я или нет. Я в ответ сверлю ее тяжелым взглядом, давая понять, что я чертовски серьезен и хочу, чтобы она убралась отсюда немедленно. «Ладно», — наконец выдыхает она, соскальзывая с кровати и торопливо собирая свою одежду. Вик не двигается. Он по-прежнему не смотрит на нее и даже не замечает ее присутствия. Но она продолжает бросать на него взгляды, натягивая юбку и короткий топ. Чтобы выйти из моей спальни, ей приходится повернуться боком и проскользнуть мимо него. Как только она оказывается в коридоре, то бросает на меня взгляд через плечо. «Пошел в жопу!» — выплевывает она. «Нет, спасибо. Твоя меня не прельщает». Бормочу я себе под нос, снимая презерватив и завязывая его, чтобы выбросить в мусорное ведро. Когда дверь захлопывается, я поднимаю с пола свои боксеры и брюки и натягиваю их, оставив рубашку валяться. «Вижу, ты тут веселился», — замечает Вик. «Кто-то другой мог бы сказать это в шутку, чтобы поддеть меня. Но в случае с Виком это всегда просто наблюдение. Он всего лишь констатирует факт. Я пожимаю плечами, застегивая молнию на брюках. Просто отвлечение на ночь. Ничего особенного». Наш младший брат Рэнсом просовывает голову в комнату и встает рядом с Виком. «Не думал, что тебе нравятся блондинки», — комментирует он с ухмылкой. «На самом деле она не была блондинкой», — замечаю я. «Не знаю уж, какого цвета ее волосы были раньше, но точно не светлые. Так что? Вик тебе рассказал?» — спрашивает Рэнсом, и его ухмылка исчезает, а выражение лица становится серьезным. «Да». Я перевожу взгляд с одного на другого. «Он сказал, что это произойдет сегодня». Рэнсом кивает, и кольцо в его брови сверкает. «Наконец-то, черт возьми!» «В течение многих лет мы пытались выследить человека, убившего нашу мать. У нас было не так уж много информации, кроме описания татуировки, которая могла принадлежать любому жителю города или даже просто прохожему. Но мы никогда не сдавались, не прекращали попыток найти этого ублюдка и заставить его заплатить за то, что он сделал с нашей мамой. И вот, наконец, мы получили нужную нам информацию». «Я все еще думаю, что это рискованно», — говорит Вик своим обычным тихим голосом, переводя взгляд с меня на Рэнсома. Короли хаоса никогда раньше не обманывали нас. И я знаю, что они тоже хотят смерти этого парня. Но если их информация неверна, мы можем попасть в ловушку. «Плевать!» — отвечаю я. «Если возникнут проблемы, мы с ними разберемся. Нельзя упустить этот шанс». Рэнсом хмыкает, складывая руки на груди. Он самый высокий из нас троих, хотя и не намного. Мелис прав. Мы не можем прошляпить это дело. К тому же ты видел, как выглядели Эш и та цыпочка, когда рассказывали нам об этом, Вик? Они относятся к смерти этого ублюдка так же серьезно, как и мы. Виктор качает головой, но больше ничего не говорит. Когда несколько недель назад член королей хаоса и какая-то седая тетка появились на нашей территории, чтобы поговорить, я понял, что это будет нечто грандиозное. Мы с королями вращаемся в разных кругах. Они ведут свою деятельность в другой части Детройта, но мы уже работали вместе раньше. Раз уж они собирались встретиться с нами, я был уверен, что дело серьезное, что-то реальное. Они бы не стали так далеко заходить из-за пустяков. И я был прав. Они назвали нам имя человека с татуировкой, которого мы искали все это время. Николай Петров. Вместе с его именем они дали нам достаточно информации, чтобы выследить этого ублюдка и отомстить ему. И все, что они попросили взамен, это чтобы мы дождались их разрешения, прежде чем убить его. Я хотел найти этого сукина сына прямо здесь и сейчас и заставить его пожалеть о том, что он вообще появился на свет. Но если короли хотят, чтобы мы играли по определенным правилам, на то должна быть веская причина. Когда мы с братьями обсуждали это после нашей встречи с Эшем, я помню, как Рэнсом пожал плечами, а в его сине-зеленых глазах вспыхнул дикий огонек. «Мы ждали так долго», — сказал он тогда. «Что для нас пара недель?» «Для людей вроде меня еще несколько недель — это чертовски долго!» Но время, наконец, пришло. Сейчас. «Мы знаем, где Николай?» Спрашиваю я Вика. «Где его найти?» Он кивает. «Да». Меня наполняет порочное предвкушение. Удовлетворение, которое я испытывал от секса, переходит в нечто новое. Это другой вид удовольствия, который является из более глубокого и мрачного места. «Хорошо», — говорю я. «Проверь место. Нам нужно знать, на что мы идем». Вик снова кивает и направляется по коридору. Рэнсом следует за ним. Мой близнец рос не совсем так, как мы с Рэнсомом. И иногда у него есть склонность замыкаться в себе. Но ему комфортно с его дрожайшими компьютерами. И я всегда могу найти его сидящим в своей комнате за кучей мониторов, стучащим что-то по клавиатуре. Вик самоучка, но... чертовски хороший хакер и программист. И это часто играло нам на руку. Однако, когда хочет, он может и силу применить. Я провожу рукой по волосам и перевожу взгляд на фотографию на прикроватной тумбочке. На ней я, братья и наша мама. Снимок сделан давным-давно, когда мы были маленькими, и она была еще жива. Наш отец тоже был на фотографии, но я его вырезал, не желая каждый день лицезреть морду этого ублюдка. Мне больше не нужны напоминания об этом куске дерьма. Но мы четверо, я, Вик, Рэнсом и мама, были единым целым, семьей. И ее отняли у нас самым ужасным из возможных способов. Я подхожу к комоду и достаю свежую футболку, мельком взглянув на себя в зеркало, пока надеваю ее. У меня татуировки повсюду, но одна на левой руке, прямо над бицепсом, самое важное. Имя нашей мамы — Диана, и дата ее смерти. Это первое, что я сделал, выйдя из тюрьмы, и всякий раз, когда я смотрю на тату, думаю о ней. Иногда, когда я вспоминаю, кем она была и как сильно заботилась обо всех нас, это немного меня успокаивает. А порой выводит из себя. Это один из тех случаев, когда мою грудь переполняет мрачная ярость. Она умерла, пока я был в заперти. Меня не было рядом, чтобы защитить ее. Может, именно поэтому я, как только оказался на свободе, так старался найти урода, который это сделал. Так я мог бы как-то загладить свою вину перед ней. Пусть это ее и не вернет. На каком-то уровне я всегда винил себя в ее смерти. Всегда задавался вопросом, могло ли все сложиться по-другому, если бы я был на свободе. Если бы я мог уберечь ее. Я делаю глубокий вдох, который причиняет боль, будто в горле застряло стекло. Сейчас нет смысла гадать о том, что если. Сегодня мы отомстим человеку, который убил ее. И, возможно, ее душе станет легче, когда он сдохнет. Я вытягиваю шею, а затем открываю другой ящик комода. В нем лежит оружие и другое снаряжение. Пистолеты, несколько ножей, кастеты. Все, что может понадобиться для выполнения работы. Я хватаю пистолет и засовываю его за пояс, после чего направляюсь в комнату Виктора. Все наши спальни наверху. Комната Вика дальше по коридору от моей. Склад, в котором мы живем, внизу разделен на две отдельные зоны. Есть кухня и гостиная, часть нашего жилого пространства, а также мастерская, где мы выполняем работу. Девчонка, которую я привел, едва мы вошли, тут же задрала нос, назвав это место грязным и засаленным. Но я проигнорировал ее, потому что мне плевать. Кого это вообще волнует? Это мой дом. Склад дает нам место для ночлега и ведения бизнеса, то есть все, что нужно. Комната Вика больше похожа на кабинет, чем на спальню. В углу стоит кровать, а у стены шкаф. Вот и все его личные вещи. Остальную часть комнаты занимает большой Г-образный стол, вмещающий все его компьютеры и экраны. Когда я вхожу в комнату, раздается громкий стук клавиш по клавиатуре. Вик и Рэнсом сгрудились перед одним из компьютеров, не отрывая глаз от экрана. «Мы можем зайти отсюда», — говорит Вик, указывая на экран. Он даже не поднимает глаз, когда я вхожу, но я знаю, что сейчас он обращается ко мне. Я вырубил камеры здесь и здесь. Он снова тычет пальцем, и пока мы будем придерживаться этого пути, нас не поймают. «Сколько у нас будет времени?» — спрашивает Рэнсом Виктора. «Как долго будут отключены камеры?» «Достаточно долго», — отвечает Вик. «Можно не спешить, но ждать всю ночь не стоит». Пока я слушаю их разговор, в груди поднимается жажда насилия. «Будем наслаждаться каждой секундой», — бормочу я, сжимая руки в кулаки. «Так или иначе, он будет страдать». Я слышу мрачность в собственном голосе. Она отражается и во взгляде, которым одаривает меня Рэнсом. Лицо Вика менее выразительно, но я знаю, что в его груди пылает та же ярость. Мы слишком долго ждали этого, метались, как звери в клетке. И теперь, когда нас, наконец, выпустили на свободу, мы не собираемся сдерживаться. Возможно, мы не самые сильные игроки в Детройте, но это не имеет значения. Нет никого более смертоносного, чем я и мои братья.